Почему в церкви так часто звучит слово «мир»? Что оно означает? Да, звучит часто. Мы слышим и пожелание «мир всем», и призыв «миром Господу помолимся», и напутствие «с миром изыдем». Слово «мир» имеет сразу несколько значений: и примирение с Богом, и мир в собственной душе, и мирные дружеские отношения с близкими. Даже Господа мы называем также «Господь, мир наш». Его крестной жертвой мы примирились с Богом Отцом. Все эти значения очень глубоки и важны. Для каждого из нас важно хранить мир в душе. Как серьезные, ответственные люди к этому относились, можно видеть на одном примере. Сын ученого реформаторского пастора, магистр древнеэллинской словесности, филолог и молодой петербургский служащий в Синоде, в середине XIX века приехал в Оптину пустынь, чтобы стать монахом. К этому времени он уже стал православным. Старец Макарий, узнав, что в Петербурге он кое с кем поссорился, сказал: «Нет, поезжай, еще послужи, помирись со всеми и тогда приезжай». Константин, ставший позже иеромонахом Климентом, так и сделал. Никакое дело значительное или обычное не будет успешным, если начинать его в немирном состоянии. Мир надо беречь и в самом себе, и друг в друге. Отец Никон Воробьев говорил: «Пусть лучше дело пострадает, но мир сохранится». Когда же кажется, что важнее всего наши дела, ради исполнения которых можно и не сдержаться и сказать что-то резкое, не всегда справедливое, то потерянный мир души не оставит места радости от сознания исполненного долга. Постоянно надо следить за тем, чтобы мир был всегда и везде. Поэтому так часто и даже настойчиво напоминает нам об этом наша Святая Церковь.